Издательство «Эксмо». Евгений Щепетнов. «Путь самурая». Я постиг, что путь самурая — это смерть. Хагакуре. Трактат о Бусидо. Пролог. Хорошо. Солнце, ветерок, запах мокрой земли и цветов. Сирень цветет. Я оглядываюсь на жену, потом смотрю на испачканное мороженым лицо Настюхи. На носу у нее смешная белая нашлепка. Всю мордочку засунула в стакан. Жизнь хороша, и жить хорошо. Я молод, здоров. У меня красивая жена, замечательная дочка. Чем не жизнь? И хочется петь. Что петь? А лучше всего старую песню, еще довоенную. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц. Есть что-то в ней такое летящее, красивое. Так и видишь птиц, уносящихся в небеса. Мне 29 лет, и у меня все хорошо. Хорошо идет служба. Как говорит Маша, я работаю Анискиным. Дома все хорошо и вообще все отлично. Денег не очень-то и много, но нам на жизнь хватает. А работа мне даже нравится. Хоть и говорят, что участковый — это самый, что ни на есть, неблагодарный участок фронта. Да, именно фронта. Мы участковые на передовой. К нам ссылают проштрафившихся оперов. К нам идут бывшие военные, которым нужно где-то начинать свой карьерный взлет по ментовской взлетной дорожке. Дальше фронта не пошлют. Дальше участкового не отправят. Я оглядываюсь на жену, протягиваю к ней руку и... Удар. Смачный, хрустящий шлепок. Черный фургон пронесся мимо меня, снеся и Настюху, и Машу. Черный, как сама смерть. И я уже не смотрю, остановился он или нет. Какая мне разница? Я вижу только два комочка. Две маленькие съеженные фигуры на асфальте. И больше ничего в мире. Весь мир для меня сосредоточился в этих двух фигурках. И я кричу. Страшно, дико, из самого нутра, криком умирающего зверя, криком человека, который только что лишился всего, что составляло суть его жизни. За одну секунду. Всего. И я просыпаюсь. И жду, когда ночной кошмар уйдет, оставив вместо себя отчаяние, одиночество и боль. А потом иду на кухню, грязную, неубранную. Достаю из холодильника бутылку водки, наливаю в граненый стакан, доставшийся от деда, и, стуча зубами по старому стеклу, пью. Пью, захлебываясь, вздрагивая от жгучей горечи. И отпускает. Снова отпускает. Теперь только чернота. Холодная, одинокая постель в неухоженной, тихой квартире.